Мы дальше с Федосеем бились. Их надо бы не забыть включить. Генерал вышел, и князь так не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз.